3. Вот два зеркала, Эпиктет и Остиан, в которых отчетливо отразилось благочестивое согласие человеческой воли с божественной при тягчайших обстоятельствах. Это примеры, достойные подражания для каждого христианина, при находящих на него искушениях впасть в противоречие с волей божественной. В таких случаях каждый, укрепляя себя краткой, но беспрестанной молитвою: «Я христианин, да будет во мне воля Божия, а не моя воля», хотя это искушение неудобное для перенесения и трудное для меня, но да будет во мне воля Божия, хотя я и не предвидел и не ждал такой печали, но буди воля Божия, хотя этот человек по злому умыслу причинил мне зло, будь воля Божия во мне. Грозный израильский вождь Иуй написал письма к самарийским начальникам и старейшинам города и послал в город Самарию для исполнения по ним. Они же немедля избрали нарочных и послали их к Иую с таким ответом: «Мы рабы твои, и что скажешь нам, то и сделаем». О, как часто Бог многократно и многообразно изъявляет нам свою волю в Священном Писании для исполнения оной, чтобы мы поступали согласно ей. Так истинно. Мы обязаны доброхотно следовать воле Божьей. Повторяя выше приведенные слова: «Мы рабы твои, и что скажешь нам, то и сделаем, и что тебе угодно, то и сделай с нами». Поэтому святой Антоний Великий часто повторял: «Если мы и все дела наши будем всегда предоставлять в руки Божии, то ни один демон и не в состоянии будет вступить в единоборство с нами». Илья Фисвитянин однажды поспорил с жрецами Бааловыми о том, он ли почитает и поклоняется истинному Богу, или они. Для верного решения этого спора Илья и спорящие с ним жрецы условились, что тот будет победителем в этом споре, на чью жертву спадет огонь с небес и сожжет ее. И когда Бааловы жрецы приготовили свою жертву для всесожжения и призывали имя Ваала от утра до полудня: «Ваале, услышь нас!», но не было ни голоса, ни ответа. И скакали они у жертвенника, который сделали по своему обряду. В полдень Илья стал смеяться над ними и говорил: «Кричите громким голосом, ибо он Бог, может быть, он задумался или занят чем-либо, или в дороге, а может быть, и спит, так он проснется». И стали они кричать громче и кололи себя ножами и копьями до крови, но все было тщетно. Прошел полдень, а они все еще бесновались до самого вечера без всякого успеха. Тогда Илья сказал им: «Отойдите в сторону, чтобы и я совершил мое жертвоприношение всенародно». Он устроил из 12 камней по числу колен сынов Израиля жертвенник, положил на него дрова и возложил на них рассеченного тельца, повелел все приготовленное им обильно полить водой. Сам, между тем, от всего сердца громогласно воззвал к Богу: «Господи Боже Авраамов, Исааков и Израилев, услышь меня ныне в огне. Да познают в сей день люди сии, что ты один Бог в Израиле, и что я раб твой и сделал все по слову твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня. Да познает народ сей, что ты, Господи, Бог, и ты обратишь сердце их к тебе». И, о чудо, внезапно не спал огонь Господень на жертву и все попалил. Сколь много бывает у христиан трудов и утомлений, жалоб и усердия во время совершения наших молитвенных церковных обрядов и богослужений. Изнуряем тела свои постом, прилежно посещаем храмы и совершаем другие подвиги. Это неплохо, но часто при этом не получаем огня небесного, не воспламеняемся мы истинным благоговением к исполнению божественной воли и к тщательному избежанию противоречия между нашей волей, нашими желаниями с одной стороны и волей Божией с другой. Редко когда, и то не от сердца,